9. Появление искусства и культуры, оторванных от Бога. Так называемые искусство и культура стали мощнейшими средствами развлечения, а точнее сказать, средствами отвлечения человека от Бога. Сегодня они не только отвлекают, но также привлекают. За внешней пошлостью, развратом, безвкусицей произведений искусства и культуры явно проглядывает образ того самого дьявола, который совратил первых людей и подвиг Каина на убийство. Все эти современные Элвисы, Пресли, Джоны Ленноны, Аллы Пугачевы, Майкла Джексона являются миссионерами фарисейско-садукейской цивилизации. Собирательный образ всей этой «творческой элиты» в кавычках — Соломея, дочка Иродиады. Евангелие от Марка, глава 6, стих 22, которая вошла в историю не только и не столько как танцовщица, сколько как соучастница убийства. Священник Александр Круглов пишет о так называемой духовной элите современного мира. По-прежнему страх гонит по земле духовных наследников Каина, именующих себя обыкновенно духовной элитой. По-прежнему они рвутся в науки, искусство, коммерцию, вкладывают в суету все силы и страсть души. Результатом этого духовного блуда становятся спруты банковской системы, бесчеловечные эксперименты, а также параноидальная какофония звуков, цвета, слов, именуемая гениальными творениями.